Женщина заперла дверь, дважды щелкнув замком, и оставила связку ключей при себе. Они переглянулись, ничего не понимая. Батилана жалобно взмолился. «Но, сеньорита, мы не хотим вас задерживать. Если вы не можете дать нам лошадь, мы уйдем». Без всякого выражения несколько усталая женщина произнесла документы. «Не хотим вас задерживать», — любезно повторил Батилана. «Мы уходим». Не повышая голоса, сначала они даже подумали, что она обращается к ним, женщина позвала. «Капрал, доставьте этих двоих к полковнику». Сразу появился капрал в форме, подпоясанный красным кушаком, схватил их за руки выше локтя и быстро повел по коридору. Пока он тащил их, Гусман, не без труда стараясь сохранить достойную осанку, спрашивал, что все это значит. А Батилана хвалился высокопоставленными друзьями, которые строго взыщут с виновных в ошибке, конечно, невольной, и совал свое удостоверение личности женщине, которая уже уходила, и капралу, который его не слушал. Капрал ввел их в комнатку, где какая-то девушка, сидя к ним спиной, приводила в порядок картотеку. Оставив их тут, капрал предупредил: «Не с места!» Он приоткрыл дверь и, просунув голову в смежную комнату, доложил. «Я доставил двоих, полковник». В ответ раздалось одно единственное слово. «Камера!» Батилана возмутился. «Нет, пусть меня выслушают!» — почти закричал он. «Я уверен, сеньор полковник войдет в наше положение». «Куда?» — рявкнул капрал и толкнул Батилану так, что тот пошатнулся. Гусман подумал, стоит ли сейчас противиться. Капрал снова схватил их за руки, на этот раз еще крепче, и повел. Выходя из комнаты, Гусман заметил взгляд, брошенный Батиланой на женщину, разбиравшую картотеку, и с восхищением подумал, ну, этот своего не упустит. Когда он тоже посмотрел на нее, девушка обернулась и оказалась одной из тех отвратительных старух, что со спины кажутся молодыми. Камерой была ярко освещенная комнатушка с побеленными стенами. У одной из них стояла койка. «Хорошо еще нас оставили вместе», — заметил Гусман. Неожиданная сердечность этих слов или жестокая нелепость всего, что сейчас произошло, победила упрямое сопротивление Батиланы. «Куда мы попали, Дон Гусман?» — спросил он, чуть не плача. «Я хочу вернуться домой, к Эльвире и дочкам». «Скоро вернемся. Вы думаете? Сказать вам правду? Мне кажется, мы останемся тут навеки». «Бросьте вы. Сказать вам правду. Я веду себя с женой подло. Жена любит меня. Она сияет от радости, стоит только мне появиться, а я, скотина, путаюсь с другими. Скажите сами, Дон Гусман, хорошо это. А главное, когда дома есть жена, которая ни в чем никому не уступит. Но объясните, куда мы попали? Что тут? Я ничего не понимаю. Но сказать вам правду, не нравится мне это. Признаться вам... Так не похоже на мой город, на Буэнос-Айрес, как будто он остался очень далеко и в другом времени. Так жутко, словно кто-то сказал, не вернетесь. Знаете, дочкам одной 7, другой 8 лет. Я помогаю им готовить уроки, играю с ними и каждый вечер целую их в кроватках, когда они ложатся спать». «Хватит», — приказал Гусман. «Мужчины нюни не распускают. Хуже этого нет. Чего вы добиваетесь? Хотите, чтобы я расчувствовался и не смог защищаться? Вернее, защищать нас обоих? Ведь вы в таком виде никуда не годитесь». «Супруга...» «Ладно вам, супругой». «Я хочу говорить о супруге. Поймите, не о моей, Гусман, а вашей. Тут не все чисто». «А до моей вам какое дело?» «Не знаю, куда это мы попали. Угораздило же нас попасть сюда, а все я виноват. Не сумел как следует подтолкнуть машину. Прошу вас, не надо на меня сердиться. Я и сам не простил бы вам такое. Я злопамятный, не нравится мне все это. Что теперь с нами будет? Я хотел бы облегчить душу, ведь я встречаюсь с Карлотой». Открылась дверь, и капрал приказал: «Выходите». Они повиновались. Гусман заметил, что слова Ботилана ничуть его не задели. Он подумал...